Матерь Агни-йоги. Мы видим и знаем, как терзаемы вы смутными тенями, но мы допускаем это явление для того, чтобы вызвать из глубины вашей сущности могучие силы сопротивления, дающие рост духу и приводящие к желанной победе. Как же иначе стать сильным и победить, как не в борьбе, постоянной, упорной, успешной? Как же иначе огненную силу собрать и стать обладателем огненной мощи? Не ослабеем в борьбе, не переутомимся. Будем помнить и знать, что не сломим и не победим дух, прозревший к осознанию своей силы.